если бы не видел заплаканного лица молодого пастора и мечтательного, полного обожания взгляда, устремленного на Шарлотту, не говоря уже о том, что и она смотрела на него с нежностью и состраданием. Не следовало забывать и слов пасторши, из которых он понял, что Шарлотта все еще пыталась помочь Карлу Артуру, и еще скрытность Шарлотты. Разве все это не было доказательством? Конечно, он пытался внушить себе, что они с Шарлоттой были исключительно счастливы, что она ни разу не выдала даже выражением лица, что тоскует о другом, но все это отступало на задний план, стоило ему вспомнить, как они с Карлом Артуром глядели друг на друга этим утром. «Может быть, она вообразила, что старая любовь мертва?» — бормотал он. «Но как только она увидела его, любовь эта вспыхнула снова». Понемногу ему удалось окончательно уверить себя, что сердце Шарлотты принадлежит Карлу Артуру, и он принялся обдумывать, какие меры ему сейчас надо предпринять. Шарлотту было невозможно склонить к измене. Это ему было приятно сознавать. Но разве этого достаточно? Может ли настоящий мужчина мириться с тем, что жена его вздыхает о другом? Нет уж, в тысячу раз лучше развод. Но при этой мысли весь мир померк для него. Как? Жить в разлуке с Шарлоттой, не слышать больше ее смеха, не радоваться ее затеям, не видеть больше ее прелестного лица? По всему телу его пробежал озноб. Ему казалось, будто он бредет по колено в ледяной воде. Приехав на озерную дачу, он отказался от обеда, велел позвать управляющего и отправился с ним на лесопилку. «Должен сказать, господин управляющий, что по дороге у меня возникла идея, и я, кажется, знаю, в чем тут загвоздка». Прибыв, наконец, на место, они прошли в машинное отделение, где гениальный мастер, казалось, просто всем назло, нагромоздил в невероятной неразберихе колеса, шатуны и рычаги. Шагерстрём схватил одну из вак и рванул ее к себе. Видно, он не ожидал, что это возымеет немедленное действие, а, может быть, мысли его были далеко. Когда могучий механизм вдруг пришел в движение, Шагерстрём не успел отскочить, и его затянуло в лесопилку. Шагерстрём очнулся от того, что его раскачивали взад и вперед. Ему было невыносимо больно. Он понял, что его несут на носилках. Люди шли медленно и осторожно, но сотрясение на каждом шагу причиняло такую сильную боль, что он жалобно стонал. Один из тех, кто нес его, увидел, что он пришел в сознание и дал знак остановиться. «Больно вам, хозяин», — сказал он и продолжал таким тоном, словно обращался к маленькому ребенку. «Ну что, постоять нам малость?» «Теперь уж скоро придем», — старался утешить его другой. «Как ляжете в свою постель, так сразу полегчает». Тут они снова двинулись вперед, и боль опять стала мучить его. «Ладно, еще обошлось», — сказал кто-то, «а я думал, что его расколет надвое, как бревно». «Чуть было беды не вышло», — отозвался другой. «Но, слава богу, руки-ноги у хозяина целы». «А может, статься несколько ребер и поломало», — вымолвил третий, «да и не мудрено». Шагерстрём понял, что эти простые люди хотят утешить его, и он был бесконечно тронут и благодарен им за их благожелательность. Он пытался бодриться и не стонать, но в то же время его огорчало, что никто не удивлялся, как это ему удалось пустить в ход лесопилку, и ему хотелось, чтоб его похвалили. Когда его пронесли еще несколько шагов, его охватила невероятная слабость. Он не мог более выносить этого. Если его будут так трясти, он умрет. Если бы он мог, он приказал бы им остановиться, но у него не было сил. Он стал замечать, что одна часть тела за другой цепенела, словно отмирала. Происходило это невероятно быстро, от ног к голове. Когда он снова очнулся, то ощутил слабый аромат засохших розовых лепестков.